Друзья, мы хотим исполнить гимн о том, что происходит с душой человека, когда она соединяется с Богом. Не просто прикасается к Нему один или два раза, но соединяется с Ним навсегда, навеки. Пусть он также послужит наставлением для тех, кто вчера принял крещение, чтобы и ваша душа по-настоящему прилепилась к Господу Иисусу Христу. Восхищаюсь тобою, мой дивный спаситель.